и как я люблю ее за это. Десятое марта. Все время плохо себя чувствовал, слабость. Наконец сделали исследование при помощи Тани Штейн и обнаружили кисту в почке. С 16 марта по 10 апреля в больнице мне делали полостную операцию, удаление почки с кистой. Завтра, 4 мая, едем на неделю в Матвеевское, чтобы Инна пришла в себя. Очень она измучилась. Прооперировали в 52-й больнице, прошло благополучно, но я ужасно перенес наркоз. Просто сошел с ума, и сердце стало хуже. Но нашел врачей, и все наладилось. 'Уланова. Осколки памяти'. В больнице узнал, что умерла Уланова. Много думал о ней, об этом явлении, хотя знал ее и видел обидно мало. И не мог не вспомнить, какой тонкую, умную и простую мысль высказала Нина Берберова. «У каждого человека есть свои тайные чудесные воспоминания, какие-то особенно драгоценные клочья прошлого. Мы знаем, что от этого воспоминания в реальной жизни не осталось ничего. Молодые или старые его участники либо умерли, либо неузнаваемо изменились. Сам дом сгорел, сад вырублен, местность трижды переменила название. Может быть, на том месте разросся дремучий лес или наоборот – сделали новое море. Мы с этим своим воспоминанием совершенно одни на свете, с ним наедине, мы с ним с глазу на глаз. И когда мы умираем, то эти прелестные тонкие тайны, только в нас существующее видение тоже умирает. Их никто никогда не восстановит. Каждый человек есть сосуд, в котором живут эти мгновения, аквариум, в котором они плавают. В связи с этим об Улановой. Что могут дать какие-то кусочки великой, но скромной жизни, незабываемые блески творчества, воспоминания, давно пережитые мной, такие незначительные, но живущие во мне до сих пор, эти клочки прошлого. Поворот головы, цвет платья, полувзгляд, остановленный на встречном. И все же, впервые я увидел Уланову в 1937 году на песчаном отсеке дачи Алексея Толстого на Селигере. Она спустилась с книгой, расстелила подстилку и легла в тень кустов. Мне было велено не пялить глаза. Какая-то женщина на подносе каждый раз приносила ей небольшой кувшин с молоком и миску малины. Как-то встретили ее мы, несколько туристов, на прогулке в полуразрушенном селигерском храме. Она гуляла одна среди руин, с палкой и небольшим букетом лютиков. И мы смотрели на нее во все глаза, идя стороной. Более полувека назад. Потом была декада ленинградского искусства, где я смотрела «Ромео» и по молодости, воспитанный на коньке-горбунке, ничего не понял. Но помню, что был и сидел высоко. Кажется, в конце 40-го был вечер балета в зале Чайковского. Кто танцевал, не помню. Уланова с Преображенским «Элегию Масне» в греческих хитонах кончалась тем, что она, сраженная страстью партнера, опускалась спиной на пол сцены, закрывала руками лицо,